Молодость Мазепы. Далеко разлился синий могучий Днепр. Убежал он от сел и городов в дикую степь. И разлился, разметался на ее широкой груди. Есть где разгуляться ему здесь, на необъятном просторе. К этим вольным берегам еще не подступала суетная продажная жизнь. Синий Днепр, синее небо, жгучее солнце, степь зеленая, цветущая, безбрежная, как море вольное, как душа казака. Смотришь и не насмотришься. Степь до неба, небо до степи. И тонет взгляд в этой лазурной дали. Только кое-где маячат среди зеленого моря высокие могилы, грустные памятники забытой потомками славы. Стоят они, одинокие и забытые, словно угрюмые старцы среди чуждых им юных людей. Тихо кругом, грустно кругом. Только степной орел подымется с могилы и, взмахнувши крылами, опишет широкий круг в воздухе и снова опустится на ее зеленую вершину. Но что это стонет? Что это ревет? Что это бьется с грозным рычанием о скалы? Дикий ли зверь? Ветер ли вольный? Нет, нет. Это старый казацкий дед и оборонец, могучий, грозный, ненасытецкий порог. Сколько хватит глаза? Разлились широкие воды Днепра. Нет ни бури, ни ветра, но Днепр неспокоен. Река мчится, белые гребни взлетают на кипящих волнах. Куда же стремится с таким неудержимым напором эта масса воды? Туда? Откуда уже издали доносится грозный и непрерывный ропот? Смотри, ты видишь там, на этой залитой солнцем блестящей водяной глади, мелкие черные точки. Это страшные, острые скалы. Они загораживают путь Днепру. Они пересекают во всех местах его ложе, думая удержать Днепр на своем пути. Но кто удержит его? Нет и теперь такой силы. Чем ближе пороги, тем больше ревет и беснуется Днепр. Вот он уже подымает свою покрытую пеной голову, чтобы взглянуть, близок ли ненавистный враг. И с каждым мгновением растет его ропот. Расстояние все меньше и меньше, и вот столкнулись. С диким ревом и воплем налетает он на черную гряду скал, с тяжким грохотом падает вниз в кипящую бездну, словно дикий, взвившийся на дыбы конь, снова взлетает зеленой стеной вверх и с развивающейся пеной опрокидывается всей грудью на ближайшие гряды. Еще раз, еще, еще! Все кипит, все стонет кругом. Нет уже больше реки. Бушует море клокочущей пеной. Ревет Днепр, сатанеет Днепр, стонет воздух от страшного рева. Скалы дрожат, но не поддаются бешеным порывам. Но вот столкнулись волны —